Элли приподнялся, следя с некоторым беспокойством за приближением мотоциклиста. До этого он сидел, прислонясь спиной к памятнику возле могилы Вальехо. Вернее, почти лежал на гладком мраморе у подножья внушительного креста. Теперь он приподнялся, чтобы лучше видеть. Шум мотора внезапно стихает, мотоциклист останавливается. Как в кошмарном сне или в детективном фильме, где зримая реальность порой ближе всего к кошмару. Элли видит, как мотоциклист расстегивает молнию на кожаной куртке и достает оттуда тяжелый автоматический пистолет, берет его обеими руками и целится прямо в него, в Элли. Как на параде, когда демонстрируется искусство стрельбы. В какой-то вспышке отрезвляющей ярости Элли успевает подумать, что с него хватит. 10 минут не прошло с тех пор, как у него на глазах убили Сапату. Теперь у него же на глазах убивают его самого. Он просто охренел. Это еще самое приличное слово, чтобы выразить его состояние. Охренел совершенно от того, что должен, по милости какого-то выродка, стать свидетелем собственного убийства. Он был бы не прочь пережить однажды свою смерть, чтобы потом рассказать об этом другим, описать то, что чувствовал. Но спокойно смотреть, как тебя кто-то убивает? Черта с два! А Сапата еще говорил, что его нет в списке. Все происходит невероятно быстро, практически в одно мгновение. Мотоциклист дважды спускает курок. Раздается короткое, почти непристойное шипение приглушенных выстрелов. И в тот же миг на мраморном кресте, к которому только что прислонялся Элли, проступают две звездообразные трещины от пуль. Но за долю секунды до того, как эти пули должны были размозжить ему голову, Элли упал. Точнее, рухнул, как подкошенный, как смертельно раненый, как труп. И то, что он так рухнул, его и спасло. Мотоциклист решил, что попал в цель, и на несколько секунд расслабился. Элли упал, повинуясь инстинкту выживания. Для него нестерпима была мысль о подобной смерти. Но он рухнул еще и от шока. Этот гад, который в него стрелял, видимо, прикрывал операцию Сапата. Наверное, он заметил, как Элли выходит из сквера. Понял, что это свидетель. И сходу решил его убрать. Теперь ясно, почему Сапата был так взволнован. Ведь эти парни сумасшедшие, маньяки-убийцы. Тёлки, впрочем, тоже хороши. Элли быстро ползет между могильных плит. Подальше от аллеи, где возник мотоциклист. Жаль, что он не прихватил Смит Вессон 1143, подаренный ему когда-то отцом вместе с целым партизанским арсеналом. В конце 60-х Давид Зильбельберг призвал сына к себе. «Я не хочу знать, чем ты занимаешься», — объявил он. «Да ты мне все равно и не скажешь. Но ты участвуешь в борьбе левацких групп. Это ясно как день. Достаточно послушать, что ты говоришь. В одном я с вами согласен. Классовая борьба должна быть беспощадной. Ни минуты передышки империалистической буржуазии». В заключение он предложил Элли и его товарищам забрать весь его склад оружия, который он хранил со времен сопротивления. Там было с десяток Смит-Вессонов, длинноствольных, крашенных суриком, великолепные револьверы, сброшенные на парашютах англичанами во время войны. Несколько автоматов, тоже довольно старых, но в превосходном состоянии. Любовно смазанные, начищенные. Все это было пущено в ход во время их первых операций. Конечно, потом, через палестинцев, они стали получать оружие с Востока, чешское, например, самых последних моделей. Эли сохранил тогда, сам не зная зачем, один Смит-Вессон. Он держал его в недрах шкафа, откуда извлекал раз в год, чтобы почистить. Сегодня утром у него была мысль захватить его с собой. Эли прополз 50 метров, потом вскочил и бросился бежать, сломя голову, петляя между могилами. Он ясно слышит возглас, ругательство. Кажется, по-итальянски. Он на бегу оборачивается. Все понятно. Кожаный тип направлялся к тому месту, где Эли упал. Видимо, хотел убедиться, что тот мертв, и в случае чего добить выстрелом в голову. Изумленный внезапным воскресением покойника и его стремительным бегством, он на миг растерялся, потом бросился назад, к мотоциклу. Эли мчится, выбирая места, где побольше памятников, которые хоть на миг, но прикрывают его от пуль. Теперь он слышит рев мотоцикла, несущегося на полном газу. Убийца гонится за ним. Но Эли уже намного опередил его. Он вот-вот добежит до ворот кладбища, выходящих на поперечную улицу. Эли забыл ее название. Она соединяет бульвар Эдгара Кине с улицей Фруадво. Хоть бы там был народ. Убийца не решится стрелять, когда вокруг люди, машины и много помех для отступления. Эли доволен собой, своим телом, своим бегом, своим послушным дыханием. Он еще в форме, черт побери! Когда он подбегает к выходу, по улице движется похоронная процессия, довольно многолюдная. Она уже сворачивает в ворота, направляясь в еврейскую, иудейскую, как гласит табличка, часть кладбища по другую сторону улицы. Эли снова слышит за собой рев мотоцикла. Он бросается к похоронной процессии, врывается в ее ряды и работает локтями, вызывая возмущенные взгляды идущих за гробом. Наконец-то он в безопасности. В самом центре толпы и чувствует себя, как у Христа за пазухой. Тут он замечает, что люди впереди несут знамена. В основном красные, но есть и синие с белым, со звездой Давида. На плечо его ложится чья-то рука. Он слышит трескучий голос. «Эль, как я рад, что ты пришел!» Он не сразу узнает этого седого человека с морщинами у глаз, который улыбается ему с нескрываемым удовольствием. Или знает его, это точно, но не может вспомнить, кто он такой. Эли кивает, делает скорбное лицо. «Как же иначе?» — бормочет он. Старик покровительственно берет его под руку. «А ты знаешь, что твой отец буквально плюнул мне в лицо, когда я попросил его прийти проводить Макса. Не желаю иметь ничего общего с ренегатами, даже мертвыми, так и сказал». Ах, вот оно что! Эли наконец понял. Он попал на похороны Макса Ройтмана, одного из командиров ударных частей МОИ ФТП. Во время войны он был коммунистом и боевым товарищем отца, но, в отличие от него, порвал с компартией. В газетах Элли читал сообщение о его смерти, а под руку его держит Морис Зерфлюс. Вокруг все мгновенно переменилось. Никто больше не смотрит на него с подозрением. Его вторжение не слишком учтивое, чтобы не сказать неприличное, объясняется вполне оправданной поспешностью. Он хотел как можно скорее присоединиться к своему старшему другу, герою сопротивления, ибо Морис Зерфлюс — легендарная фигура в замкнутом мире ветеранов. «А как себя чувствует Королла?» — спрашивает Морис. Элли пожимает плечами. «Как она может себя чувствовать?» Морис и сам это знает. «Я рад, что здесь присутствует хоть один Зильбельберг», — говорит Зерфлюс, сжимая его локоть. «Он действительно рад, это видно». Элли потихоньку осматривается. Мотоциклист остановился у входа на еврейскую часть кладбища. Он не последовал за процессией. В тот момент, когда Элли оглядывается, тот как раз приподнимает щиток на своем шлеме. Элли видит лицо, глаза, тусклые, невыразительные, как сама смерть. «Подговорите четырех членов кружка укокошить пятого под видом того, что тот донесет. И тотчас же вы их всех пролитую кровью как одним узлом свяжете». Начались речь, звучали прощальные слова, вспоминали подвиги Макса Ройтмана. Время шло. Наконец, настал момент поминальной молитвы на иврите. Тут-то Элли, который стоял неподвижно погруженный в свои мысли, и вспомнил вдруг эти слова одного из героев Достоевского, из «Бесов», книги, навеянной делом Нечаева. Элли Зильбельберг вообще отличался тем, что в любых обстоятельствах умел вспомнить подходящую стихотворную строчку или фразу из романа. Казалось, он просто не в состоянии упустить ускользающие мгновения, не включив их в систему литературных ассоциаций, как будто реальная жизнь была терпима только в литературном контексте. Но кровь Даниэля Лорансона вовсе не связала их, наоборот, скорее помогла им развязаться друг с другом. Ради этого они и решили от него освободиться. Освободиться от безумия революционного кровопролития, разумеется, а заодно и друг от друга, чтобы вернуться в человеческое общество. К самим себе. В 1974 году они пришли к убеждению, что методы пролетарского авангарда устарели. Революция, о которой они все мечтали и которая, как им грезилось, зрела в недрах французского общества, заставляла себя ждать. Ясно было, что она произойдет не завтра. И даже вообще никогда не произойдет, если действовать, как они сначала задумали, по примеру других экстремистских организаций. Идти напролом, выступать с оружием в руках по всему фронту. Само название, которое они дали своей организации, «Пролетарский авангард», красноречиво говорила об их заблуждении, ибо времена авангардов прошли, равно как и времена революционного пролетариата. В общем, они поняли, что зашли со своей затеей в тупик. Пора было выходить из подполья, ликвидировать военное оснащение, которое они заготовили для грядущих классовых битв, и возвращаться к мирной жизни демократического гражданского общества, чьи возможности и жизнеспособность они так глупо или преступно недооценили. Таков был итог их долгих споров в 1974 году. Но Даниэль Лорансон резко этому воспротивился. Он считал, что их решение не результат объективного анализа ситуации, а гнилой плод малодушия и трусости. «Надо идти намеченным путем», — говорил он, «как можно скорее начать вооруженную борьбу и пробудить массы примером бескомпромиссного действия». И тут, как раз, когда их разногласия дошли до высшей точки, Жюльен Серге, в руководстве «Авангарда» он был ответственным за подпольную деятельность, узнал о тайных планах Лорансона. Вместе с горсткой непримиримых он готовил серию показательных терактов, естественно, кровавых, против полицейских служб, международных концернов и видных фигур из военных и промышленных кругов. Это, разумеется, вызвало бы беспощадные ответные меры властей и навсегда отрезало бы им путь к нормальной жизни. Столкновения с полицией оказались бы неминуемы, пусть даже исключительно для самозащиты. Лорансона необходимо было нейтрализовать. Но они пасовали перед практическим выводом из этого решения, перед его исполнением. Нейтрализовать? Легко сказать. Тем временем Даниэль прервал с ними всякие отношения и не подавал признаков жизни. Растворился. Надо было отыскать его, пока не поздно. И этим занялся Жюльен Серге вместе с Пьером Кенуа, своим заместителем по подпольной работе. Разыскивая Лорансона, Серге провел целое расследование и открыл то, чего никто из них до сих пор не знал. Даниэль был приемным сыном старшего комиссара уголовной полиции, участвовавшего в послевоенных разборках спецслужб. Даниэль никогда им об этом не говорил. Даже Элли, его ближайший друг, можно сказать, альтер-эго, и то ничего об этом не знал. Почему Даниэль утаивал от них такое важное обстоятельство? Элли, считая, что разбирается в характере Даниэля, пытался как-то оправдать его странное молчание. Даниэль не знал своего отца, умершего до его рождения, и видел только, что его место занял человек, с которым отец дружил с лицейских лет. Этот человек сумел не только благополучно уцелеть, участвуя всю войну в сопротивлении, в той же сети, что и Мишель Лорансон, но еще и занять не остывшее место отца в постели матери. «Разве этого недостаточно?» — вопрошал Элли, чтобы травмировать на многие годы впечатлительного подростка, создать внутреннее табу, бессознательную цензуру, замешанную на агрессивности, ненависти, а может быть и на стыде. Но доводы Элли были отвергнуты. Что он хочет этим сказать? Что фрейдистские штучки перевешивают насущные интересы истории, классовой борьбы смешно. Дедушка Фрейд был отправлен в архив. Надо сказать, что сделанное ими открытие пришлось как нельзя более кстати. Оно сильно упрощало дело. Теперь можно было вершить суд, следуя почти вековой революционной традиции. Про это существовали книги, пьесы, были исписаны тысячи страниц. Да что далеко ходить? В романе Низана, который был их учебником жизни, имелся стукач Плювенаж. Даниэль Лорансон оказался их Плювенажем. Вот и все. Они отлично знали, как надлежит поступать с предателями и провокаторами в революционных организациях, которые стремятся изменить общество, мир, которые действуют ради нового человека. Это они знали, пожалуй, лучше, чем что бы то ни было. Разве сам Даниэль не прожужжал им все уши разговорами о Нечаеве и о его катехизисе революционера? Что же, сам Нечаев указал им путь, казнив предателя Иванова? Ведь совершенно ясно, что экстремизм Лорансона был следствием не столько безграмотного политического анализа, сколько вероломных козней фараона-отчима. Ежу понятно, что это он дергал за ниточки. Техника полицейских провокаций стара, как само государство. Так Даниэль Лорансон был приговорен к смерти. Но пролитая кровь не связала их. Напротив, она развязала им руки. Даниэль стал козлом отпущения, подарившим им возможность вернуться к жизни. Поминальная молитва все еще звучала над могилой. Опустив голову, Эли Зильбельберг слушал гортанные звуки кадиша. Почему-то он вдруг подумал об отце. Наконец, все слова были сказаны, молитвы произнесены, песни пропеты, знамена свернуты. Люди начали понемногу расходиться. Слышались обрывки разговоров на французском, на польском, на идиш. Слух о том, что он сын Давида Зильбельберга, уже распространился среди собравшихся. Незнакомые люди подходили к нему, здоровались, пожимали руку. Одна дама, имени ее Элли не помнил, но она до сих пор навещала иногда его мать на бульваре Пор-Рояль, подошла к нему с хорошенькой большеглазой дочкой лет 20. И та сразу набросилась на Элли с разговорами о его романах, которые он писал под псевдонимом Элиас Берг. «Они просто классные», — заявила она. «Только там страшно много постели». «Да», — ответил Элли грубо, — «в моих книгах много трахаются». «Но ведь и в жизни тоже, разве нет?» Девушка покраснела, нервно захихикала, а потом огорошила его, спросив, так ли много трахается он сам. Мать отвернулась, показывая, что она шокирована. Но с другой стороны, кто знает, дочь пора пристраивать, а Элли неплохая партия. Он ответил, что, увы, нет. Он и рад бы, но слишком робок, слишком романтичен для нынешнего времени. Девушка заявила, что обожает романтиков. Это ее идеал. Он воспользовался случаем, чтобы шепнуть ей номер своего телефона, который она в восторге повторила, чтобы получше запомнить. Элли был изумлен собственной предприимчивостью. «Черт побери», — подумал он, — «когда в меня стреляют, я становлюсь дерзок с женщинами». Морис Зерфлюс прервал их тет-а-тет. «Тебе куда, Элли? Давай я тебя подброшу». Элли собирался на площадь Виктуар в редакцию еженедельника «Аксьон», который издавал Жюльен Серге. Мотоциклиста у ворот кладбища уже не было. Элли убедился в этом, незаметно оглядевшись вокруг. Но он мог притаиться где-то в засаде, ловя момент, когда Элли снова окажется один. Элли отвел Зарфлюса в сторону и объяснил ему ситуацию. Вернее, обрисовал в двух словах. Этого оказалось достаточно, чтобы старый подпольщик вошел в азарт. «За мной гоняется с утра какой-то подозрительный мотоциклист», — сказал Элли. «Кажется, мне хотят помешать выступить свидетелем в одном деле. Я должен как можно скорее попасть в редакцию к моему другу Серге. Помнишь его? Ты наверняка встречал его у нас дома, когда мы были молодые». Морис рассмеялся и сказал, что он пока еще не в маразме. К тому же он выписывает аксьон. Ему нравятся статьи Серге, который ухитряется оставаться левым, не превращаясь в идиота. Фантастика. Потом Зарфлюс перешел на тон сурового папаши. «Почему ты не идешь в полицию?» — спросил он. «Ты уверен, что это правильно?» Элли кивнул. «Уверен. Дело касается терроризма», — пояснил он. «А со всеми их склоками между отделами неизвестно, к кому лучше обратиться, чтобы был толк. Надо посоветоваться с Серге». Это убедило Зарфлюса. Он кликнул двоих-троих соратников, видимо, объяснил им, в чем дело. Элли ничего не понял, так как они очень быстро говорили на идиш. И через минуту он уже шествовал к воротам кладбища под охраной почетного эскорта из ветеранов частей МОИ, которые шли плечом к плечу, зорко глядя по сторонам и сжав кулаки. Элли вдруг вспомнил слова Сапаты. «Серге уезжает в Женеву. Коллоквиум по проблемам терроризма». «Да-да, конечно. Очень вовремя. Жюльен говорил ему об этом на прошлой неделе. Но Фабьена наверняка знает, как с ним связаться». Через 5 минут, когда они ехали по бульвару Распай к Сене, Элли увидел мотоциклиста. Он оказался вдруг совсем рядом, вровень с Зарфлюсом, который сидел за рулем. Он даже не смотрел на машину, словно и не интересовался ею. Он просто ехал рядом, на той же скорости, вот и все. Черный кентавр, кожаный демон-страж. Элли крикнул, чтобы предупредить Зарфлюса. «Это он! Вот он!» За несколько секунд до этого, миновав перекресток с бульваром Монпарнас, их машина проехала мимо магазина африканского искусства. Элли вспомнил о Марке Лилиентале. В его квартире на площади Пантеона висели роскошные негритянские маски. Элли подумал, что Марк в последнее время без конца мотается в Штаты. Интересно, что он там делает?